Параграф 4. Принцип системности. Система, элемент, структура. Причинность, являясь одним из основных видов связи, не исчерпывает, тем не менее, всего многообразия реальных взаимодействий в действительности. Вне генетического и временного принципа причинности остаются все виды коррелятивных, пространственных и функциональных связей, которые в своей совокупности объединяются таким методологическим принципом, как принцип системности. Однако прежде чем выяснять сущность, методологическую роль этого принципа, рассмотрим вкратце его исходные понятия. В отличие от принципа причинности, где на первый план выступают моменты изменчивости и генетической зависимости одного явления от другого, понятия системного подхода ориентированы прежде всего на момент стабильности, устойчивости и гармонического соответствия в явлениях действительности. Система – это внутренне организованная на основе того или иного принципа целостность, в которой все элементы настолько тесно связаны друг с другом, что выступают по отношению к окружающим условиям и другим системам как нечто единое. Элемент системы – суть минимальная единица в составе данного целого, выполняющая в нем определенную функцию. Системы могут быть простыми и сложными. Сложная – это такая система, элементы которой сами рассматриваются как системы. Системами являются и живой организм, и кибернетическое устройство, и общественная структура, и научная теория, и Вселенная, и атом. Каждое явление входит в ту или иную систему, но не всякая совокупность явлений представляет собой систему. Так каждый человек входит в ту или иную системно организованную социальную группу, но вот совокупность зрителей на одном киносеансе системой не является. Характер связи, существующей между элементами системы, фиксируется в понятии структуры. Структура – это взаимообусловленная совокупность связей элементов в составе системы, определяющая собой ее качественную специфику. Когда структура рассматривается вместе со своим субстратом, тем самым определяется конкретное качество системы. Мы говорим «солнечная система», а не структура. Структура и функция. Целое и часть. Функция – это та роль, которую выполняет элемент в составе целого, как в целях объединения элементов в целостную систему, так и для успешного функционирования системы. Структура и функция обусловливают друг друга. Так структура органов тела связана с их функциями, и нарушение структуры, деформация органа, приводит к искажению его функций. В развитии организмов изменения начинаются с перестройки функции органов, под влиянием изменяющихся условий среды, а структура может до поры до времени оставаться без существенных изменений. Однако изменение деятельности органов рано или поздно приводит к изменению их структуры. Функциональные нарушения предшествуют морфологическим. Противоречие между новым способом жизнедеятельности организма и его старой структурой разрешается тем, что происходит изменение последней. Разрешение этого противоречия подчиняется диалектике соотношения формы и содержания, где форма понимается как структура. Однако структура глубже формы, нечто тончайшее в объекте, тончайшие внутренние связи элементов системы, способы этой связи, в которых и заключается содержание, а не в элементах самих по себе. Кто-то метко сказал, что птица умеет летать. Это видно даже тогда, когда она ходит. Это видно по обтекаемым линиям ее тела, приспособленного рассекать воздух, по легкости и тонкости костной системы, по наличию и форме крыльев. Внешность птицы является собой как бы овеществленную идею полета. А вот ярко-крылая бабочка похожа на порхающий цветок. Она питается цветочным нектаром, и сходство с цветком служит ей защитой от птиц, когда она неподвижно сидит на чашечке цветка. Жизнь птицы связана с воздухом, жизнь бабочки связана с цветами. Это и определяет их структуру. Понятия, используемые в системном подходе, имеют прямое отношение к традиционным категориям диалектики, прежде всего категориям целого и части. Логика системного мышления во многом аналогична диалектике целого и части, известной еще со времен Платона, в которой целое толкуется как нечто единораздельное. Генетическая причинность и системная корреляция. Соотношение между элементами системы характеризуется таким взаимодействием, которое предполагает одновременность их существования. Иначе система как таковая распалась бы на атомарные процессы и отдельные явления. В этом принципиальное отличие системных отношений от генетической причинности, где обязательно предполагаются отношения временного следования. Причинность и системность объемлют большую часть всех известных на сегодня типов связей. Сосуществование и каузальная связь – суть главной формы связи и взаимозависимости. Основным видом системных отношений является корреляция, то есть связь соответствия. Ни один элемент системы не может измениться без того, чтобы то или иное изменение не претерпела бы и вся система в целом. Структура любой системы опирается на коррелятивные связи. Гармонически коррелятивные, согласованные действия элементов – суть необходимое условие существования системы. Дарвин, установивший закон коррелятивной изменчивости органов организма в процессе биологической эволюции, считал, что редко можно сказать, какая из двух коррелятивных частей изменяется первой и вызывает изменение другой, и не является ли изменение обеих следствием какой-то общей причины. Частными проявлениями коррелятивной связи являются координация и субординация, а также все виды функциональных зависимостей. В гуманитарных науках, в отличие от естественных, изучение коррелятивных связей преобладает над связями причинно-следственного характера. Так, еще до установления принципов системного подхода в сравнительно-историческом языкознании, то есть при общей установке на историю, а не на синхронное изучение языка, основным объектом исследования были фонетические корреляции между разными языками без каких бы то ни было причинных обоснований этих соответствий. Принцип корреляции был использован советским антропологом Герасимовым в работах по реконструкции черт лица на краниологической основе по черепу. В настоящее время коррелятивная методика используется практически во всех гуманитарных и естественных науках. Соотношение принципа системности и принципа развития. Ориентация системного подхода на коррелятивные связи не означает, что принцип системности несовместим с принципом развития. Прежде всего, каждая система, как совокупность коррелирующих элементов, находится в процессе постоянного функционирования и изменения, причем этот процесс охватывает не только систему в целом, но и ее отдельные элементы. Отличительной особенностью системного объекта является то, что, проходя через ряд сменяющих друг друга качественно различных состояний, система остается идентичной самой себе, за исключением фактов ее распада. Так, конкретные элементы биологических структур любого живого организма периодически полностью обновляются, однако сам организм остается инвариантным. Рассмотрение системных отношений вне всякой временной перспективы возможно только в качестве абстракции, так как любая система есть прежде всего система функционирующая, а функционирование есть движение системы во времени. Наиболее стабильным моментом функционирующей во времени системы является ее структура. Однако и она не абсолютно неизменна. Структура не появляется спонтанно, но является результатом определенных изменений развития. В этом смысле генезис структуры подчиняется принципу причинности, а существование и функционирование структур подчиняется принципу системности. Так, процесс химического объединения кислорода и водорода подчиняется каузальному, причинному принципу, который участвует в создании структуры, например, молекулы воды. Но дальнейшая жизнь этой молекулы в качестве системы подчиняется уже не каузальным, а коррелятивным законам. Особой сферой совместного проявления системного подхода и принципа развития является структура самого процесса развития. Совокупность изменений, появляющихся в результате развития системы, образует ее новую качественную определенность, для которой характерна своя структурная организация. Однако новая структурная организация, особенно в живом организме, не означает полного исчезновения старой. Последняя сохраняется в виде определенной структуры, в которой зафиксирована информация об определенном уровне, этапе развития системы. Таким образом, в каждом структурном уровне организации системы, рассматриваемом со стороны ее статики, всегда присутствует и информация о ее прошлом динамическом состоянии. Так, генезис психической структуры зрелой личности имеет несколько этапов, на каждом из которых формируются ранее не свойственные данному индивиду психические образования. В структуре же зрелой личности все эти этапные образования сохраняются и существуют в качестве уровней или элементов психической системы личности в целом. Таким образом, статичное строение системы может рассматриваться в качестве пространственной проекции тех временных этапов, которые прошла данная система в своем становлении. В этом смысле структура оказывается не только законом строения системы, но и законом ее функционирования. Описанная, например, психическая структура зрелой личности представляет собой иерархию систем и, соответственно, иерархию функций. Становление структуры во времени, то есть процесс ее формирования и функционирования, является, следовательно, одной из важнейших сущностных характеристик процесса развития. Структура образования подчиняется определенным периодическим или циклическим закономерностям, которые носят название ритмичности процесса развития. Ритмичность, как проявление периодичности, выражает стабильное в динамичном. Ритмично, например, геологическое образование Земли, что выражается в различных то усиливающихся, то ослабляющихся циклах горообразования. Ритмичны и биологические процессы, понятие биоритма, и процессы информационные, где без соблюдения ритмических законов нарушается сама возможность передачи информации. Так, естественная речь подчиняется строгим ритмическим закономерностям фонетического порядка. Несоблюдение ударений, пауз и слогового рисунка приводит к невозможности распознавания речи. Общность ритмов различных процессов свидетельствует об общности самих этих процессов. Изменение ритма процесса говорит о смене качественной определенности функционирующей системы. К примеру, изменения в частоте электромагнитных излучений, идущих от различных органов человека, говорит о заболевании этих органов. Таким образом, причинный и системный подходы дополняют друг друга и в своей совокупности дают более глубокую картину всеобщей связи явлений и процесса их развития. Корреляция не порождает новое явление, но определенным образом обусловливает как состояние системы, так и ее функциональное развитие. Перед современной наукой стоит проблема корректного совмещения этих двух подходов в пределах расширенного толкования философского принципа детерминизма. Если раньше детерминизм основывался преимущественно на генетических причинных связях, то теперь и системная корреляция начинает пониматься как один из видов детерминации, то есть взаимообусловленности явлений. В чем же разница в детерминистической природе этих двух подходов? В отличие от причинных связей, системная корреляция при статичном рассмотрении системы проявляется не как детерминация прошлым, но как детерминация настоящим, синхронная детерминация. Однако рассмотрение не синхронных, а диахронических, связанных с изменением, развитием аспектов структуры образования, имеет тот же, что и в принципе причинности, временной тип детерминации. Синхронная детерминация имеет широкий спектр применения не только при рассмотрении внутренних аспектов системы, но и при анализе ее взаимодействий, например, живых организмов со средой их обитания, где особо важное место занимает процесс ритмического приспособления организма к среде.